Вот, батюшка, видали синицу? 3 миллиона нетронутых денег на текущем счету держит. Ну что он? Как? То есть, что это как? Это неудобно при посторонних? Павел Дмитриевич, свой человек. Устал я сегодня зверски. Хотел я вас, дружище, попросить вот о чем. Съездите, пожалуйста, ну, хоть завтра, в дом предварительного заключения. И если вам позволят увидеться с этой девицей, объясните ей, что это очень неделикатно с ее стороны. Людей, которые относились к ней хорошо, принимали участие, таскать по судам. Должна же она это понимать. Рита, перебиравшая у рояля ноты, бросила тетради, выпрямилась и, опустив вдоль тела руки, как бы приготовилась к чему-то. Она значительно взглянула на Дружинина, но тот сидел в кресле, согнувшись, и глядел не то в пол, не то себе в колени. «Я бы это сделал и сам, но вы видите, у меня минуты свободной нет». «Меня немало удивляет, Илья Андреевич, что вы, не зная даже, как я смотрю на этот предмет, предлагаете мне уже ехать куда-то, что-то устраивать по тому плану, который вам нравится». «То есть это вы о чем же?» «Да видите ли, дело в том, что я на всю эту историю несчастья со Снежко смотрю, кажется, совершенно иначе, чем вы». «Ах, вот как! Тогда, извините, пожалуйста, как же вы смотрите?» «Я смотрю так, что долг всякого порядочного человека — помочь своему гибнущему ближнему. Тем более, что и помощь эта в данном случае выражается в немногом. Прийти в суд и сказать, что человек беспомощный, не умеющий заработать, страшно нуждался, и выбрал из двух падений то, которое ему казалось легче. Я так смотрю. Ну, что вы можете сказать?» «Папочка, ведь она действительно страшно нуждалась. Ведь нужно же ей помочь, бедный». «И помощь эта должна выражаться в том, чтобы в публичном заседании столичного суда мадмуазель Башкирцева выступила как близкий друг подсудимой? Ведь другого положения нет?» «Папочка, ну ведь ее иначе осудить могут. Ведь кто там за нее заступится? Если ее осудят, я никогда себе этого не прощу. Мне все будет казаться, что в этом я виновата». «Что ты говоришь, Рита? Что ты говоришь? Опомнись. Пусть уж Павел Дмитриевич так говорит, он чужой человек. Но как ты нас и себя не жалеешь? Ведь это такая грязь. Ведь об этом станут в газетах писать. Я не говорю, конечно, но это может и на делах наших отразиться». Ну, не говори глупостей». «И что это вы так настойчиво говорите, Мария Павловна, о грязи? Поверьте, в каждом из нас столько грязи, что ее хватит на 100 таких несчастных девушек, как Снежко». «Я думаю, что тебе самое бы лучшее уйти отсюда, Рита». Все почувствовали, что какая-то струна, соединяющая находящихся в комнате, натянулась до последней возможности и собирается лопнуть. «Я уже давно собирался вам сказать, Павел Дмитриевич, но все как-то откладывал. Теперь это кажется наиболее удобно». Дружинин в эту минуту подумал, что за несколько месяцев Башкирцев его в первый раз назвал по имени и отчеству. я нахожу, что ваше общество вредно для моей дочери. Как недалек был Дружинин от слияния со всей этой, как он иногда называл, башкировщиной, но в эту минуту он почувствовал, что вся эта хорошо знакомая ему обстановка гостиной, эти люди, которых он видел довольно часто, и даже сама Рита, все вдруг как-то отодвинулось и стало ему совершенно чужим и неприязненным. Дружинин почувствовал, что ему трудно дышать, и легкий приступ какой-то общей нудности, похожий на тошноту. Вместе с тем в голове Дружинина быстро, вместе с приливом крови в виски, созрело решение, что теперь наступил момент, и что он должен сказать все то, что долго копилось в нем против Башкирцева, и чего он никогда не собирался говорить ему. Вы это находите? В переводе это значило: «Я тебя ненавижу». Да, я это нахожу. И это означало: «Я тебя тоже». Рита, выйди отсюда. Папочка, папочка. Но у двух стоящих друг против друга людей уже началось то нечто, что не ищет ни логики, ни оснований, не замечает места, времени, разницы возрастов и положений. Так я же вам на это скажу, что самое вредное, самое развращающее, самое грязное общество у вашей дочери — это вы сами, ваши темные операции, жулики, с которыми вы водите компанию и устраиваете ваши делишки. Бездельная жизнь непосредством, отсутствие принципов в вас самих, принципов и человечности. Вот от чего она может развратиться, а не от моего общества. Все на минуту окаменело. Привлеченный голосом Дружинина, в двери выглянул лакей и сейчас же скрылся. Башкирцев, зажав в руке горсть брелоков от часов, очевидно, не знал еще, что он сейчас сделает. «Или вы сию минуту уйдете, или я выброшу вас, как щенка!» «Поберегите эти угрозы для ваших лакеев!» Башкирцев двинулся вперед, но его схватило сзади Башкирцева. Илья! Илья, ну что ты? Рита, уйди отсюда! Папочка! Павел Дмитриевич! Оставьте, голубчики вы мои! Павел Дмитриевич, ну уйдите вы отсюда, Бога ради! Я завтра же поеду! Я завтра же! Завтра же еду к градоначальнику и этого мазурика вышлю в 24 часа! Раньше, чем ты поедешь к градоначальнику, я Пташникову напишу. Я выведу тебя на свежую воду с твоими дурдинскими коммерциями. Не бывать твоему акционерству, врешь. Ты его в зятья метишь, и это я скажу, врешь. Я все махинации разоблачу. И к процессу Снежко я тебя притяну. Там тоже кое-что есть. Голубчик, уходите, уходите, Павел Дмитриевич. О Пташникове, господин акционер, не забудьте. Я вам покажу, кто кого вышлет. Прошло 2 дня. Дружинин получил письмо. На желтой, дорогой бумаге с трепанными концами Башкирцев писал ему своим крупным министерским почерком. Павел Дмитриевич, в том, что произошло между нами, я думаю, не виноваты ни вы, ни я. Хорошие отношения не могут рваться между людьми только потому, что они очень нервны и не умеют сдерживать своих порывов. Приходите. Мы будем вам очень рады. Сара Бернар даже заболела, бедняжка. Дружинин ничего не ответил. На другой день Башкирцев два раза приезжал к Дружинину, но не застал его дома. Башкирцев был очень беспокоен и нервничал. Рита страдала и тайно плакала, понимая, что уже никогда не увидит Дружинина в своем доме.